Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущих беседах, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на действие Духа Святого в возрождении, обожествлении, просвещении, обличении во грехе, утешении и привлечении. Сегодня обратим наше внимание на его животворительное действие в произведении действующей веры. Дух Святой является главной связью соединения между Христом и его народом. Но так как это соединение обоюдное, нужно что-то с нашей стороны, чтобы завершить его. И этим чем-то является вера. Поэтому сказано, что Христос пребывает в наших сердцах верою. Ефесянам 3:17. Однако скажем вразумительно, что вера, которая соединяется с Христом и спасает душу, не есть просто естественным действием ума, соглашающимся с Евангелием, как он соглашается со всякой истиной на основании достоверного свидетельства, но есть сверхъестественным действием, эффектом, произведенным силою Духа благодати, и есть таким убеждением истины относительно Спасителя, как произведенный действием соответствующего объекта. Духовно пробужденная и ожитворенная душа начинает действовать духовно. Как некто сказал, душа есть жизнь тела. Вера есть жизнь души, и Христос есть жизнь веры. Мы совершаем большую ошибку, когда определяем термины Священного Писания соответственно узкого кругозора и знания, которые они имеют в обыденной речи. В повседневном разговоре вера означает доверие или соглашение ума на основании какого-нибудь свидетельства. Но в Слове Божьем вера означает не только действие естественного ума, она включает содействие воли и действие чувств, ибо сказано «сердцем», а не головою верует к праведности, Римлянам 10:10. Спасительная вера есть сердечное одобрение Христа, принятие Его в Его совершенным характером, как пророка, священника и царя. Это есть заключение завета с Ним, принятие Его как Господа и Спасителя. Когда это понято, это станет соответствующим орудием для совершения нашего соединения со Христом, его соединение, как производится посредством обоюдного согласия. Когда люди увидят более ясно, что подразумевается и понимается под характером спасительной веры, они скорее убедятся, что вера является даром Божьим, эффектом или плодом действия Духа Святого на сердце. Спасительная вера есть пришествие ко Христу, и пришествие ко Христу необходимо, предполагает оставление всего, что стоит против Него. Правдиво сказано, что истинная вера включает в себе отречение от плоти, так же, как принятие Спасителя. Истинная вера восхищается заповедями святости и так же, как славою Спасителя. И до тех пор, пока не признаются эти факты, нет надежды на действительное разоблачение полной недостаточности этой естественной веры, которую имеют тысячи номинальных христиан. Апостол Павел говорит, «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог» 2 Коринфянам 1:21. «Никто, кроме Бога, через Духа Его, не может утвердить душу во всех ее частях, разуме, совести, чувствах, воле. Основанием и причиной, почему верующие веруют Священному Писанию, является не свидетельство или авторитет Церкви, а скорее свидетельство и сила Духа Святого. Люди могут представить доказательства, которые так могут убедить разум, и он согласится. Но утвердить душу и совесть, чтобы уверовать сердцем, божественный авторитет Библии они не могут. Духовная вера должна быть принятой, прежде чем божественное слово станет духовным образцом, ее основанием и уверенностью. Тот же благой Дух Святой, который в древности вдохновлял святых мужей писать Писание, Слово Божие, производит в возрожденных людях веру, которую никто не может разбить. То Слово есть Слово Божие. Утверждающим доводом есть сила Божьего Духа. Дух Святой помогает пробужденной душе увидеть такое божественное величие, сияющее в Писании, что сердце верующего утверждается в этом первом принципе. Обновленная душа начинает чувствовать такую остроту в этом слове, и поэтому сознает, что оно должно быть божественным. Никакая новозрожденная душа не нуждается в тяжелых, убедительных доказательствах, чтобы убедить ее в божественном вдохновении Писания. Она имеет действительно в себе, и это доказательство небесного происхождения. Вера, произведенная в сердце силою Духа Святого, удовлетворяет обладателя ею, что Писание есть не что иное, как Слово живого Бога. Дух Святой не только производит веру в написанное Слово, утверждая обновленное сердце его божественной правдивости и авторитете, но он также производит веру в личное Слово Господа Иисуса Христа. Когда душа божественно пробуждена и осуждена грехом, она начинает сознавать и чувствует свою греховность и испорченность, свою ужасную вину и преступность, свою полную негодность предстать пред святым Богом. Она лишена своей самоправедности и самодостоинства и приведена в прах самоунижения и самоосуждения. Над нею действительно повисли темные тучи. Она потеряла всякую надежду, и отчаяние наполнило ее сердце. Мучительное сознание, что злоупотреблялась божественная доброта, попирался под ногами божественный закон, легкомысленно обращался с божественным терпением, исключало всякое ожидание на милость Божию. Когда душа погрязла в тине отчаяния, никакая человеческая сила не в силах вытянуть ее из тины и поставить ее на скале. Теперь обновленный грешник сознает, что не только все его прежние дела являются преступлением Божьего закона, но что его сердце крайне испорчено, оскверняет все его молитвы и слезы покаяния. Он чувствует, что он должен неизбежно погибнуть. Когда он слышит благую весть Евангелия, он говорит самому себе, что эта благая весть не для такого отъявленного грешника, как он. Когда он читает Слово Божие Библию, он уверен, что только ужасные обвинения и беды являются его надлежащей частью. Если благочестивый друг напоминает ему, что Христос пришел взыскать и спасти погибшие, он предполагает, что он не знает его крайнего положения. И если случится, что он поощряет его верить Иисусу Христу или положиться на милость Божию во Христе, он считает, что друг насмехается над ним в его страдании, ибо он сознал, что он сам по себе этого сделать не может, как точно он не может схватиться руками за солнце. Поэтому для него бесполезна всякая человеческая помощь. Но в тех, в ком Дух Святой производит веру, он, во-первых, сносит постройки человеческой претензии, разрушает стены, которые были построены с негашенной известью человеческого самоправедности, и не уничтожает основания, положенные в самообольщении и самодовольстве, так что они закрыты для Христа и Божьей благодати. Однажды пробудившись, вместо того, чтобы страстно воображать, что я человек, которого Бог спасет, я теперь убежден, что я тот, кого Он должен осудить. Как далек от заключения, что я имею какую-нибудь особенность или способность, чтобы помочь самому себе. Я теперь знаю, что я бессилен и не способен принять Христа как моего Спасителя, подобно тому, как я не могу взобраться на небо. Становится ясно, что нужна всемогущая сверхъестественная сила, чтобы я пришел к Нему, кто оправдывает нечестивого. Никто иной, только всемогущий Дух Святой, может поднять сраженную душу из пропасти отчаяния и сделать ее способную веровать во спасение ее души. Богу Духу Святому да будет слава, что Он по всей благодати производит веру в сердцах каждого верующего христианина. Получили ли вы мир и радость через веру, произведенную Духом Святым? Имеете ли вы мир превыше ума вашего? И радуетесь ли вы радостью неизреченную и преславную? Возблагодарим Бога за чудные, животворящие действия Духа Святого. Аминь.